Самый известный такой научный корифей по делу Бейлиса, который признан таковым и в Советском Союзе, и на Западе, господин Тагер, написавший об этом классический труд свой, он писал, процитирую: «Ни одно из последних царствований, по-видимому, не знало такого обилия попыток к возбуждению ритуальных дел, как царствование Николая II. Все они носят на себе специфический отпечаток. Все они объективно являются как бы исторической репетицией, эти дела, исторической пробой сил перед развернутым действием киевского процесса, то есть дела Бейлиса». И он перечисляет: Владимирское дело, 1897 год, Виленское дело, 1901-1902, Дубасарское дело, 1903, Смоленское, 910, дело Хан-Инспектор, 11 год. Все они являются предвестниками дела Бейлиса. Фастовское, Витебское и Тайгинское дела являются последними остатками ритуальных гроз. Конец цитаты. В этом перечне Тагер упомянул, конечно, не все ритуальные судебные дела последнего русского царствования, но из этого списка достаточно очевидно, что накопление таких дел именно в последнее царствование, в последние годы существования православной империи, это было не случайным явлением. И дело Бейлиса, как кульминация вот нарастания всех этих процессов, оно не было чем-то из ряда вон выходящим. Но оно по целому ряду причин, как внутриполитических, так и внешнеполитических, приобрело огромный мировой резонанс и стало каким-то водоразделом противоборствовавших исторических сил в мире и в России особенно, поскольку так оказалось, что в самом христианском государстве мира, в православном российском царстве, попущением Божьим оказалась и самая значительная часть самого антихристианского народа, иудеев. И было это попущено Господом Богом перед концом истории, перед ее финальным этапом, именно для того, чтобы в этом непримиримом столкновении сил Христа и антихриста они больше себя раскрыли, чтобы зло себя больше разоблачило, чтобы как можно большему числу людей была дана возможность рассмотреть это зло, не подпасть под его власть и спастись для вечной жизни в Царстве Божьем. И вот значение дела Бейлиса и убийства светлого отрока Андрюши Ющинского, который готовился стать священником, оно именно вот как в капле воды высвечивает смысл этой борьбы, который отразился и в суде. Об этом суде опубликовано 3 тома стенографического процесса, опубликовано еврейской стороной с известными сокращениями, с некоторыми искажениями, но близко к оригинальному тексту. Эти 3 тома были изданы в 1913 году киевской газетой еврейской «Киевская мысль», которая освещала этот процесс и старалась дезинформировать общественность, старались ее журналисты уводить следствие на ложные пути, все время подбрасывая лживые версии. Вот они издали этот стенографический процесс. И мой старший друг по эмиграции, Игорь Альгердович фон Глазенапп, покойный ныне, несколько лет провел в Баварской государственной библиотеке, работая над этим стенографическим отчетом, делая из него выжимку тех текстов и тех частей, чтобы отсеять воду, отсеять шелуху и показать, что же было на самом деле. Он этот труд свой подготовил и передал архиепископу, тогда это был епископ, он сейчас тоже покойный, Серафим, западноевропейский, брюссельский, русской зарубежной церкви. И владыка Серафим передал это мне с благословением на издание. Было это, к сожалению, 12 лет назад. и время летит быстро, и вы знаете, что произошло за эти 12 лет в России. Я не мог все оставить и сесть за издание этой книги, поскольку тут были и революция, и приватизация, и всевозможные бои, столкновения, и, в общем, эта текущая борьба, необходимость сопротивления тем же самым силам зла в России сегодняшней, она, к сожалению, отнимает много времени. Но вот сейчас я думаю, что я должен найти время для издания этой книги, потому что смысл ее и для сегодняшнего нашего времени очень важен, даже в каких-то внешних проявлениях. Все мы знаем об убийстве в Красноярске 5 детей накануне еврейской Пасхи в прошлом году. Я просто поразился, насколько все внешние признаки, как об этом деле сообщалось, как искали трупы, какие сразу пускали сложные следы, что это цыгане могли убить, или дети сбежали, или маньяк какой-то сексуальный убил их, как перестали по мановению какой-то волшебной палочки накануне еврейской Пасхи об этом говорить, как замолчали, что накануне исчезновения детей около 100 раввинов проводили в Красноярске семинар о том, как правильно праздновать Пасху по еврейским традициям. Множество вот таких мелочей, множество совпадений, они побудили меня написать генеральному прокурору письмо с просьбой сравнить эти совпадения и дать следствию задание, поскольку следствие обязано по закону проверять все версии, даже самые невероятные, проверить и хасидскую версию, поскольку именно хасиды угнездились в Красноярске при помощи губернатора-еврея Хлопонина, и сам Лазар там неоднократно бывал. И вот эта элементарная простая просьба проверить и эту версию, она вызвала такое возмущение в еврейских кругах. На всех еврейских сайтах появилась моя фотография. Российский антисемит обвиняет евреев в убийстве красноярских детей. Что даже главный раввин Шаевич выпустил специальное письмо для своих евреев в таком духе. Вы что, с ума сошли? Сами раззвонили всю эту версию. Зачем делать рекламу Назарову? Немедленно прекратить. И немедленно прекратили. Но просто я хочу сказать, что мы не знаем, что там на самом деле было в Красноярске. Но совпадений с делом Бейлиса очень много. И я вернусь все-таки к делу Бейлиса. Вот причиной основной того, что это дело стало таким громким и стало водоразделом двух борющихся сил, такой причиной было то, что впервые в современной мировой практике судопроизводства был поставлен вопрос о еврейских ритуальных убийствах. Они и раньше рассматривались судами и за границей, и в России, но никогда не ставился на обсуждение вопрос именно о ритуальности убийства. Искали виновных, искали преступников, их признавали виновными или не признавали, но это шло в рамках обычного судопроизводства, как к обычным преступникам относится. Здесь был поставлен вопрос о ритуальности убийства, и нужно подчеркнуть, что это не было первоначальным намерением суда и прокуратуры. Они совсем к этому не стремились, поскольку, ну, как-то традиционно суды оставляли в стороне эту сторону подобных убийств. Вот этот факт и эта потребность, она возникла из самих наглядных и типичных признаков ритуальности. Эти улики, эти признаки были столь важны, что мировое еврейство восприняло это дело как очень большую угрозу для себя, угрозу судебного разоблачения. Потому что, вот напомним, главные факты обвинения, которыми прокурор оперировал на процессе. Это свидетельство детей Чебиряковых, Жени, Вали и Людмилы о том, что когда они играли на кирпичном заводе, где приказчиком работал Белис, именно он с другими двумя евреями схватил и утащил вглубь завода Андрюшу. На этом заводе располагалась еврейская богадельня, при которой была построена тайная синагога без разрешения властей. Владельцем завода был еврей Зайцев. И как раз накануне исчезновения Андрюши там освещалась эта синагога, ее закладка. Как бы. Не знаю, как она называется у евреев, этот процесс. Но, в общем, шло освящение их молельни. Затем характер тел, характер ран на теле убитого Андрюши показывал то, что раны эти причинялись не с целью какого-то убийства или там мщения, а с целью получения крови. Причем в нанесении ранений был перерыв, примерно минут 15, для истечения этой крови. Тело было найдено полностью обескровленным. Причем при истязании Андрюшу раздели, а по окончании этого ритуала снова одели одежду. Такого при обычном убийстве какими-то преступниками из мести или с какой-то другой причины, такого быть не могло. Затем к числу улик относилась записка самого Бейлиса, который передал ее тайно из тюрьмы жене с указанием, чтобы она дала деньги вот тому, кто принесет эту записку, это один из заключенных, который освобождался из тюрьмы, деньги для отравления двух важных свидетелей, которые видели, как дети играли на заводе и как их, в общем, тащил Белис, и больше их никто Андрюшу не видел. Затем важной уликой были приставшие к одежде Андрюши кусочки глины с еврейского кирпичного завода. Именно там была такая глина, из которой делали кирпичи, и эта глина была пропитана кровью. То есть, когда труп выбросили в пещеру, он был уже обескровлен, и там, в общем, эти кусочки глины, они совершенно другие по качеству, чем в пещере, они никак не могли попасть на одежду, только с этого кирпичного завода. И вот, когда все это стало вот так выясняться, особенно показания детей против Бейлиса, то только после этого и было ему предъявлено обвинение, и он был арестован. Убийство было в марте, а арест его произошел 3 августа. Все эти месяцы еврейская сторона пыталась подбрасывать ложные улики, ложных свидетелей, ложные следы, направляя их сначала на родственников Андрюши, на мать и отчим, а затем на якобы шайку воров, которая в эти дни вообще занималась чем-то другим, и то есть было полностью доказано их алиби. И вот эти ложные версии насаждали еврейские журналисты газеты «Киевская мысль». И вот именно в связи с такой чрезвычайной прозрачностью дела на основании таких веских улик евреями был создан комитет защиты Бейлиса, который на деньги еврейского миллионера, забыл его фамилию, сахарозаводчик, выделил, в общем, безразмерный кредит или даже не кредит, наличные на все эти расходы, на устранение свидетелей. Как мы знаем, эти дети были отравлены, одна девочка выжила, а мальчик и ее сестра погибли и не смогли на суде дать живое показание. Но они дали показания письменные. Эти показания были в процессе учтены, конечно. Исчезли этот заключенный, который должен был передавать записку, и другой заключенный, который помогал ее писать, тоже оказались не найдены. То есть записку Белиса жене с просьбой об устранении отравлении двух свидетелей. Сгорело помещение, где, по всей вероятности, произошло вот это убийство. Причем сгорело оно как раз тогда, за 2 дня до того, как там следствие должно было провести обыск. Это произошло потому, что, как выяснилось позже судебным следствием, два следователя, первых, были подкуплены еврейской стороной и намеренно вели дело в ложную сторону, предупреждали евреев о предстоящих следственных действиях. Это следователь Красовский и Мищенко. Они были осуждены потом за нарушение, за подлог вещественных доказательств, уволены со службы. Я не знаю точно их дальнейшую судьбу, но то, что они были подкуплены, это несомненный факт. И вот все это вместе, да, потом один из важных свидетелей, фонарщик, который видел, что дети играли там на заводе, который должен был быть отравлен, он был запуган, избит и на суде откровенно сказал, что показаний давать не будет, мне жизнь милее, его слова. Издание пропагандистской литературы «Население Киева» было буквально завалено валом брошюрок дешевых о том, что ритуальных убийств не существует, переводы с немецкого, якобы папских бул, то есть указов о запрещении обвинять евреев в ритуальных убийствах, потому что таковых нет. Переводы других авторов, которые пытались это все опровергнуть, это все издавалось тоже на деньги Комитета защиты Бейлиса. И вот все это вместе взятое показывает, какая огромная сила и финансовая, и информационная была в этом процессе, действовала с одной стороны, с еврейской. Какими вседозволенными, неограниченными средствами она действовала, и какими наивными, законными, законопослушными были действия русской стороны, которые не могли приступить закон ни в малейших мелочах. Все эти обвинения, что процесс устроен царской охранкой, там, черносотенцами, и все вот из самого стенографического отчета видно, насколько все эти обвинения ложные, насколько сами улики, само дело вопияло к правосудию, и правосудие, к сожалению, с этим не справилось. Но мы это еще посмотрим дальше. Я хочу подчеркнуть то, что ритуальность дела поставила на судебное обсуждение не русская сторона, не прокуратура, не суд, а еврейская сторона. И при этом она руководствовалась такой хитроумной еврейской логикой. Комитет Бейлиса специально пригласил в качестве главного адвоката такого известного Грузенберга. Он был известный масон, известный защитник в других делах по ритуальным убийствам. У него был специфический опыт, как пишет вот Марголин, член этого комитета защиты. И именно поэтому его и привлекли к делу, заплатив огромный гонорар по тем временам 10 тысяч рублей. Такой же и Маклакову заплатили. Для сравнения, в те времена Хрущев, как он пишет в своих воспоминаниях, получая 50 рублей в месяц, мог содержать семью, жена не работала, и снимать двух- или трехкомнатную квартиру, уж не помню, и ни в чем себе не отказывать. То есть 10 тысяч рублей разделите на вот ежемесячную хорошую зарплату хорошо зарабатывающего человека 50 рублей. И посмотрите, какой это заработок был за месяц работы, которую предложили Грузенбергу, такой же Маклакову. Всего было 5 адвокатов у Бейлиса. И вот именно Грузенберг поставил вопрос о том, что суд должен дать ответ по вопросу ритуальности убийства. На что надеялся Грузенберг? Он видел, что улики очень опасные, и против этих улик обычными юридическими методами очень трудно будет что-то возразить, найти контрулики. И он решил поставить вопрос богословский, вопрос в значительной степени мистический, с которым связано обсуждение ритуальности убийства, в надежде, что именно в этой сфере, в этой области суд не найдет юридически весомых доказательств. То есть, что там писали святые отцы там, или какие-то религиозные авторы, священники, это их религиозное частное мнение. Это не может быть принято на судебном процессе в качестве юридического доказательства. Вот с точно такой же логикой Грузенберг в 1913 году пытался влиять на суд. И вот исследование этой логики Грузенберга провел нынешний специалист по делу Бейлиса, еврейский публицист Кацис, написал об этом немало статей, и вот сейчас на подходе его книга, примерно ее название «Кровавый навек с точки зрения православного духовенства» или что-то в этом роде. Книга, конечно, очень жалкая, потому что неправославный человек не может правильно писать о противоборстве духовном сил добра и зла, никогда этого противоборства не поймет до конца, будет обращать к нам внимание совсем не на те стороны, не на те факты. Что случилось с господином Грузенбергом? Он переоценил свои силы. Это, между прочим, с евреями часто бывает, что они зарываются, устраивают гевалт, и потом гевалт приносит им обратный результат. Так было и с нашим обращением. Кто бы знал сегодня вот так широко в нашей стране о том, что существует у евреев кодекс поведения Шулхан Арух, где только евреи люди, а мы не люди, если бы они сами не раззвонили об этом в связи с нашим обращением, не требовали исключения из Думы депутатов, не устраивали передач там к барьеру и прочие на телевидении, где пытались выставить наших депутатов дурачками, а себя умными и образованными светилами. Вы помните голосование в пользу Макашова, какое было? Хотя Макашов, надо сказать, он не особенно в этих вопросах разбирается, он просто так вот, прямой как штык, сам сказал, говорил то, что видел, то, что думал. Тем не менее, большинство людей приняли его сторону, считали, что он победил. И если посмотреть на их социологические опросы, которые делают еврейские службы социологические, то за последние полтора года, которые прошли с этого времени, действительно больше людей стало разбираться в этих вопросах. И благодарить за это евреи должны самих себя. Вот сейчас они подняли новый гевалт в связи с синагогой, с покушением Копцева. Конечно же, я думаю, что результат будет таким же, потому что власть наша, какая она не антирусская, какая она не проеврейская, она все-таки лучше раввинов понимает, что лучше это дело замолчать. Лучше сохранить счет в русско-еврейском конфликте 0-0, отказывать в судах и русской стороне, и еврейской стороне, не давать им сцепиться в какой-то решающей схватке, которая все прояснит. Лучше эти суды все тормозить, спускать это все по нулям, а вось дело само рассосется с поднятием благосостояния русского народа. Оно, конечно, не рассосется, потому что еврейские олигархи этого благосостояния нам не дадут. Русскую культуру они русскому народу не отдадут, графу русский наши паспорта не вернут. И считать нас такими же людьми, как они сами, тоже никогда не будут по своей религии. Дело не рассосется. Но вот этот нулевой счет, который позавчера еще раз подтвердили в моем процессе против раввинов правоохранительные органы, то есть мне отказали в возбуждении, вот, в удовлетворении того иска, который я предъявил всем главным еврейским лидерам, просто имеет и другой результат. Поскольку это решение было вопиюще незаконным, мы должны надеяться на Божию помощь и жить без страха иудейского. Это наше главное оружие, чтобы как можно больше нашего народа тоже видело всю и спасительность личную для каждого из нас этого этого пути жить без страха иудейского. И видела, что чем больше русских людей, кто куда попал, даже во власти, даже в администрации, будет жить без страха иудейского, тем меньше у них будет сил. Они сильны нашим страхом. И вот на это они надеялись и в процессе Белеса. Я, простите, что возвращаюсь все время к современности, но как-то уж это все параллели тут такие прослеживаются. И вот на суде, к суду этому, как ни упирались, значит, начальники суда, не хотели вопрос о ритуальности ставить, еврейская сторона их заставила. Себе же, так сказать, на голову. Призвали экспертов богословия, Пронайтиса Ксендза, большого специалиста по этому вопросу. Он хотя и католик был, но в то время еще и католицизм был другим, не таким шабизгойским, не таким жидовствующим, как сейчас. Находились в католическом мире ученые, а он был ученый, который это дело исследовал очень досконально. Он владел и еврейским языком, другими древними языками, провел безупречную экспертизу, и другие ученые с русской православной стороны показали, что никак иначе не объяснить характер ран на теле и все это убийство, и сравнить с теми убийствами, как они были зафиксированы в других судах и вообще в истории, что это убийство, несомненно, ритуальное. Эксперты, которые были приглашены адвокатом Грузенбергом, выглядели очень слабо при такой эрудиции русской стороны. И даже они вынуждены были признать следующее. Они пытались утверждать, что в легальном, ортодоксальном иудаизме ритуальные убийства не практикуются. Но вот мы допускаем, что возможны какие-то секты, какие-то злонамеренные группировки, которые могут это практиковать, но за них не должен нести ответственности иудаизм и еврейский народ. Вот этот аргумент они вынуждены были как последнее средство использовать. Но в таком случае, говорили представители гражданской юстиции, матери Андрюши, в таком случае, почему все еврейство становится горой за Бейлица, с пеной у рта кричит и в мировой печати, и в российской, что это мракобесие обвинять кого-то в том, что возможны ритуальные убийства, что это невозможно, потому что это невозможно, и тот, кто это пытается даже расследовать, тот ярый антисемит, преступник и так далее. То же самое правительство Израиля, как мы помним, в прошлом году кричало и писала и топала ногами перед Фродковым и перед Путиным, прилетел в Москву вице-премьер Ольмерт, сейчас он стал на место Шарона, премьер-министр, и требовал прекращения прокурорской проверки по Шулхан Аруху, что преподается в еврейских школах. Это был второй пункт нашего обращения в прокуратуру. То есть все опять вот повторяется в наши дни. Нельзя расследовать еврейские преступления, потому что это невозможно. Евреи – единственный народ в мире, который не способен совершать такие преступления. Все народы способны, а мы, евреи, богоизбранные, чистые, светоч, мы не способны. И вот эту логику в процессе Бейлиса им удалось насадить применительно почти ко всей российской печати, которая была, к сожалению, вся в еврейских руках. Лишь немногие, в процентном отношении, может быть, 10 или меньше процентов газет, старались писать правду, и то газета «Киевлянин» Шульгина, известного монархиста, который, правда, отличился в том, что уговаривал государя отречься, поехал тогда с Гучковым, даже она приняла сторону Бейлиса, даже он прогнулся под этим еврейским гевалтом. Господин Шульгин. Но он себя в дальнейшем вообще показал человеком нестойким и духовно нестойким, так что это понятно. Но вот эту первую свою слабость, как монархист, как защитник православной России, он проявил именно в деле Бейлиса. Вот оно было лакмусовой бумажкой для многих даже монархистов и православных деятелей. Какое стало и наше обращение в прокуратуру прошлогоднее. Вы помните, что в еврейском гевалте против нас участвовали и прогрессивные православные деятели, как Семенко, как Никифоров, Рогозянский, как отдел внешних церковных сношений Московского патриархата во главе с митрополитом Кириллом и его заместителем протоиереем Всеволодом Чаплиным. И, кстати, отец Всеволод Чаплин фигурировал и позавчера на моем судебном процессе, на него ссылался адвокат раввина Лазара, как на своего консультанта, в том, что господин Чаплин объяснил ему, что слова Христа «Ваш отец дьявол» уже давно прогрессивная православная общественность, а католическая церковь и подавно, даже зафиксирована в ее соборных документах, не рассматривает больше как относящиеся ко всему еврейству, а это просто вот такая фраза, ее нужно понимать не в плане, что это евреи, еврейский народ теряет богоизбранность, а совсем в ином смысле, что это относилось там к преступникам и в другом смысле. Я сейчас не помню точную фразу, как это адвокат Лазара говорил, но я думаю, что наиболее значительные части из наших прений на этом судебном процессе в той или иной форме я издам, во всяком случае, для желающих прочесть это в интернете. Вот. И возвращаясь к процессу. Значит, Грузенберг, как я уже сказал, сильно рисковал тем, что напорится не на тех экспертов, не на тех, которые бы отражали точку зрения митрополита Кирилла Гундяева, образно говоря, и отца Всеволода Чаплина. И действительно напоролся не на тех. И решение присяжных было сокрушительным для еврейства. Они сегодня во всех энциклопедиях, во всех своих исторических работах пишут, что присяжные оправдали Бейлиса. Это правда. Но они пишут при этом, что тем самым присяжные доказали отсутствие ритуальных убийств у евреев. Это неправда. Даже в этом стенографическом отчете, который издан еврейской газетой «Киевская мысль», это совершенно четко, черным по белому зафиксировано. Присяжным было предложено на решение два вопроса. Первый из них я прочту полностью. Доказано ли, что 12 марта 2011 года в Киеве на Лукьяновке по Верхней Юрковской улице в одном из помещений кирпичного завода, принадлежащего еврейской хирургической больнице, и находящегося в заведовании купца Марка Ионова Зайцева, 13-летнему мальчику Андрею Ющинскому при зажатом рте были нанесены колющим орудием на теменной, затылочной, височной областях, а также на шее раны, сопровождавшиеся поранениями мозговой вены, артерий левого виска, шейных вен, давшие вследствие этого обильное кровотечение. А затем, когда у Ющинского вытекла кровь в количестве до 5 стаканов, ему вновь были причинены таким же орудием раны в туловище, сопровождавшиеся поранениями внутренних органов, сердца, в область которого были направлены последние удары, каковые в своей совокупности числом 47 – вызвав мучительные страдания у Ющинского, повлекли за собой почти полное обескровление тела и смерть его. Ответ присяжных – да, доказано. То есть, что доказано в этом вопросе, в таком ответе? Доказано. несмотря на огромные денежные затраты Комитета защиты Дейвиса. Доказано, что именно в еврейском хасидском гнезде с синагогой произошло это убийство. Этим были отвергнуты все прочие версии еврейской стороны о родственниках, которые якобы убили Андрюшу у себя дома, или о ворах, которые убили на квартире Веры Чеберяк, матери этих детей отравленных. А посмотрите, все энциклопедии мировые утверждают, что именно воры убили Андрюшу на этой квартире. Но как же тогда решение присяжных, которые признали, что по всей совокупности улик это произошло на еврейском заводе с синагогой? Далее. Присяжные сказали, да, Андрюша был убит после мучительного, долгого и необычного для простого убийства вытачивания крови. Был замучен. Это решение также говорит по совокупности всего судебного процесса, что это был чистый христианский мальчик, ученик духовного Свято-Софиевского училища, который готовил себя в священники. То есть была избрана жертва для ритуального убийства, как раз идеальная в этом случае. И все махинации еврейства, которые обнаружились с этим процессом, устранение свидетелей, угрозы, подкуп, подбрасывание ложных версий, огромные деньги брошенные, создание этого тайного незаконного комитета защиты Бейлиса, подкуп российской интеллигенции. Полиции, в частности, было перехвачено письмо одному из членов комитета защиты Бейлиса, что не жалейте денег на Короленко. Короленко тогда, как помните, организовал письмо в защиту Бейлиса. Вот мы организовываем письма свои бесплатно, люди дают подписи. Сейчас у нас их уже 20 тысяч. А там за деньги эти подписи собирали. Собрали 193 подписи, там и Горький был, и весь свет тогдашней интеллигенции, писатели. Вот, потому что не подписать это письмо считалось уже, ты будешь исключен из высшего литературного света. Тебе закрыты дороги будут и на странице газет, журналов, тебе руки не будут подавать. Как вы помните, Розанова, философа, исключили из философской академии за его статьи по делу Бейлиса. Но кроме всего, мало кто знал, что им деньги еще платили. Платили деньги, и немалые. Бродский был богат, сахарозаводчик. И вот вся эта еврейская суета говорит о том, что обвинение это против Бейлиса было воспринято ею как обвинение против всего еврейства в наличии у него ритуальных убийств. И это обвинение, как мы видим по ответу присяжных, оно было доказано. Второй ответ, заданный присяжным, он состоял в том, был ли лично Бейлис виноват в этом убийстве. Доказано ли, что именно Бейлис убил Андрюшу? И на этот вопрос присяжные ответили большинством «нет, не доказано». То есть честные русские люди, простые, не могли противостоять этому гевалту, этому давлению вокруг процесса, и голоса, между прочим, у них разделились 6 на 6. 12 присяжных было, 6 сказали «да, доказано Бейлис», 6 – нет, не доказано. И по нормам тогдашнего российского гуманного судопроизводства такой ничейный результат истолковывался в пользу обвиняемого. И вот тут же в зале суда освободили, сказали «вы свободны». И наступил радостный день во всем мире для всего российского еврейства. Они получили возможность замолчать первое решение присяжных о ритуальном убийстве и напирать на то, что Бейлис оправдан, ритуальных убийств нет. И до сего дня они это твердят. Марк Дейч, когда разразился этот гевалт против меня по поводу моего письма в прокуратуру о красноярских детях, убийцами несчастного мальчика были завсегдатаи одного из киевских притонов, перечисляет их по именам этих воров. Сведения эти из стенографического отчета о деле Бейлиса, который так настоятельно советует нам прочесть некто Назаров.